После того, как я ушла от вас, Бруди привез меня домой. Мы поднялись по лестнице, и тут я услышала шум воды. Когда мы вошли внутрь, дверь ванной была закрыта, а из-под нее сочилась вода. Кто-то включил воду и заткнул ванну. В результате все перелилось наружу. «Кто-то?» Она ждала этого вопроса и не отвела взгляда. Голос ее тоже не изменился, был все таким же твердым и спокойным. «Это сделала не я. Меня там не было. Вам это тоже хорошо известно. Сначала я была у Клэнси, затем в вашем кабинете. Я знаю, что ты пробыла пару часов у Клэнси, примерно столько же в моем офисе. Однако, насколько я могу судить, вода стекала вниз довольно-таки продолжительное время. Трудно сказать, как долго это продолжалось. Я не включала воду. После смены я поднялась наверх, чтобы переобуться и проверить замки, окна. Ничего. Я переобулась и снова спустилась вниз, где меня уже ждала Линда Гейл. Наверху я провела не больше 3 минут. «Ты заходила в ванную?» «Да, заходила. Я хотела проверить одежду, которую развесила там сушиться. Мне просто незачем было включать воду». «Это та одежда, которую ты носила до этого в прачечную?» «Ладно», — подумала она. «Главное, не нервничать. Да, та самая. Я понимаю, что вас интересует. Кто-то действительно переложил мою одежду из сушилки в стиральную машину. Я спустилась в прачечную, оставила белье стираться и пошла домой. Через некоторое время вернулась, переложила все в сушилку и снова ушла домой. А когда пришла, чтобы забрать свои вещи, они снова лежали в стиральной машине». Мартсон перевел взгляд на Линду Гейл, которая принесла ему кофе, а рис — яйцо с тостом. «Джоанни велела тебе подкрепиться. Может, и вам что-нибудь принести, шериф?» «Спасибо. Мне только кофе». «Линда Гейл может подтвердить, что я пробыла наверху всего лишь 5 минут, после чего мы сразу пошли к Клэнси». «Точно». В голосе официантки мелькнула лишь тень сомнения. Она поднялась и тут же спустилась. 5 минут, не больше». «А ты не ходила с ней наверх?» — поинтересовался Рик. — Нет. — Да и зачем? Я заглянула здесь в туалет, поправила прическу и макияж, а когда вышла, Рис уже ждала меня. Кто-то сыграл с ней злую шутку. Вот что я думаю. — С какой стати мне включать воду? — заметила Рис. — Я же собиралась в бар. — А я и не говорю, что ты ее включала. А если и включала, то вовсе не для того, чтобы устроить все это. Рик взглянул на испорченный потолок. Рассеянность — не такая уж редкая вещь. Многим из нас приходилось забывать чайник на плите или что-нибудь в этом роде. Все вполне естественно. Нет ничего естественного в том, чтобы наполнить ванну, когда не собираешься ее принимать, а потом еще уходить и оставлять включенную воду. Уверяю вас, я этого не делала. — Конечно, нет. Линда Гейл слегка потрепала Рис по плечу, и снова Рис показалось, что наряду с утешением в этом жесте было что-то от сомнения. — Кто-то побывал в моей квартире, — заметила она. И это уже не в первый раз. Мартсон внимательно взглянул на нее. «Впервые слышу об этом. Спасибо, Линда Гейл. Если что-то потребуется, я тебя позову. Ладно, Рис, давай-ка поешь. Ты не ела весь день. Джоанни будет в ярости, если тарелка вернется на кухню полной». «Все началось сразу после того, как я стала свидетелем убийства», — начала Рис. Затем она рассказала ему обо всем. О карте, о двери, о ванной комнате, о вещах, которые она нашла в дорожной сумке, о сапогах и чашках, о таблетках и фотоальбоме. Она даже ухитрилась немного поесть в расчете на то, что придаст ей больше уверенности. Шериф что-то записывал в блокноте, задавал вопросы. Голос его был ровным и невыразительным. «Почему ты сразу не рассказала мне об этом?» «Я понимала, что вы подумаете то же, что и сейчас, что все это дело моих рук или моего воображения. Не думаю, чтобы ты могла читать мои мысли». По тону, каким были сказаны эти слова, Рис поняла, что терпению Мартсона пришел конец. «Заметила ты кого-нибудь поблизости?» «Да за день тут перебывает едва ли не половина города. У кого есть доступ к твоему ключу?» «Я держу его при себе. У Джоани в кабинете есть запасной». «А как насчет Броуди?» «Нет, у него нет ключа». «Ты с кем-нибудь ссорилась в городе?» «Нет. Если не считать драки у Клэнси, когда я стукнула Мин». «Полагаю, ее мы можем исключить?» По лицу шерифа скользнула еле заметная улыбка. «Должно быть, он видел меня». «Кто?» «Тот мужчина у реки, который задушил женщину». «Видел тебя с такого расстояния?» Во взгляде Рика чувствовалось недоверие. Не то чтобы конкретно меня. Просто он заметил кого-то на скале и уже потом узнал, что это была я. В конце концов, весь город знал об этом. Так что теперь он пытается дискредитировать меня как свидетеля. Рик закрыл блокнот. «Что вы намерены предпринять?» — поинтересовалась Рис. «То, что мне положено по должности. Хочу разобраться в случившемся. В следующий раз, когда что-то произойдет, сразу сообщи мне. В противном случае не стоит ждать от меня помощи». «Хорошо. Они уже опознали женщину? То тело?» «Нет пока. Она еще в списках неопознанных». «А как ты? Можешь сказать, что это та самая женщина, которую ты видела у реки?» «Нет, это не она». «Ну ладно». Мартсон встал из-за стола. «Где ты остановилась на время ремонта?» «У Броуди. Я еще позвоню». Рис сама убрала со стола. Когда она пришла на кухню, Джоанни нахмурилась, глядя на недоеденный тост. «Что-то не так с моей стряпней?» «Да нет, все в порядке. Просто он не поверил мне». «Неважно, поверил он тебе или нет. Все равно он будет делать то, за что ему платят. Обед в самом разгаре, так что давай, займись этими цыплятами». «Хорошо». «И приготовь картофельный салат. В холодильнике лежит твой любимый свежий укроп. Вот и используй его».